Теперь настала очередь следователя пожать плечами. «А что, вы пришли к какому-либо другому заключению?» «Ну, если говорить откровенно, господин следователь, мне кажется, что в версии Жиро много неясных моментов. Например?» «Но из Пуаро трудно было что-либо вытянуть. Я их еще не успел конкретизировать», — протянул он. «Мои замечания носят общий характер. Мне нравится этот молодой человек. Я не могу поверить, что он виновен в таком ужасном преступлении. Кстати, что он сам говорит по этому поводу?» Следователь нахмурился. «Я не могу его понять. Такое впечатление, что он совершенно не может защищаться. Больших трудов стоит заставить его отвечать на вопросы. Он ограничивается общим отрицанием своей виновности, а что касается всего остального, то прячется за упрямым молчанием. Я снова буду допрашивать его завтра. Может быть, вы захотите присутствовать при этом?» Мы охотно приняли приглашение. «Печальная история», — сказал следователь со вздохом. «Я глубоко сочувствую мадам Рено. Как она себя чувствует?» «Она еще не пришла в себя. Это своего рода милосердие. Бедная женщина от многого избавлена. Доктора говорят, что опасности нет. Но когда она придет в себя, ей будет необходим максимальный покой. Насколько я понимаю, в ее теперешнем состоянии виновата не только падение, но и душевная травма. Будет ужасно, если она сойдет с ума. Но я этому нисколько не удивлюсь». Отте откинулся назад, покачивая головой и делая унылое выражение лица, чем хотел подчеркнуть, как мрачно представляет себе перспективы дела. Наконец он вернулся к действительности и, спохватившись, проворчал. «Ах да, у меня есть для вас письмо, мсье Пуаро. Одну минутку, куда же я его положил?» Он принялся копаться в бумагах. Наконец нашел послание и передал Пуаро. «Оно было вложено в конверт с моим адресом, видимо, чтобы я направил его вам», — объяснил он. «Но так как вы не оставили адреса, я не мог этого сделать». Пуаро рассматривал письмо с любопытством. Адрес на нем был написан размашистым, косым, незнакомым почерком, но писала его явно женщина. Пуаро не стал читать письмо. Он положил его в карман и встал. «До завтра, мсье следователь. Большое спасибо за вашу любезность. Я всегда к вашим услугам. Эти молодые детективы школы Жиро все одинаковы, грубые, самоуверенные парни. Они не понимают, что следователь с моим опытом непременно обладает некой проницательностью, своего рода чутьем. Наконец, вежливость, свойственная старой школе, более мне по вкусу. Поэтому, мой дорогой друг, распоряжайтесь мной, как вам будет угодно. Мы кое-что знаем, вы и я». И искренне смеясь, очарованный собой, Отте распрощался с нами. К сожалению, я должен отметить, что первой фразой Пуаро, обращенной ко мне, когда мы шли по коридору, была: «Самовлюбленный старый идиот этот следователь. Своей глупостью он вызывает жалость». Выходя из здания, мы столкнулись лицом к лицу с Жиро, который выглядел щеголем. «Мсье Пуаро!» — крикнул он небрежно. «Так вы вернулись из Англии?» «Как видите», — сказал Пуаро. «Конец дела теперь не так уж далек». «Я согласен с вами, мсье Жиро». Пуаро отвечал сдержанно. Его удрученный вид, казалось, радовал Жиро. «Это самый бесхарактерный из всех известных мне преступников. Ни малейшей идеи, как себя защитить. Что-то необыкновенное. Настолько необыкновенное, что заставляет задуматься, не так ли?» — резюмировал Пуаро мягким голосом. Но Жиро его не слушал. Он вертел трость с самодовольным видом. «Всего доброго, мсье Пуаро. Я рад, что вы, наконец, убедились в виновности молодого Рено. Извините, но я полагаю обратное. Жак Рено невиновен». Жиро минуту выглядел изумленным. Потом расхохотался, постучал выразительно пальцем по лбу и отрывисто произнес: «Он рехнулся!» Пуаро с достоинством выпрямился. Опасный огонек зажегся в его глазах. «Мсье Жиро, На протяжении всего этого дела ваша манера обращаться со мной была намеренно оскорбительной. Вас следует проучить».